Вокруг лампы вился какой-то мотылек. — Видишь, — сказал тоже, глянув на лампу Захар, — к свету хочется. Приятный теплый запах копченого мяса закружился в воздухе. Петр заерзал на своем табурете, закрутил головой. — Кажись, готово, — сказал. — Готово, — проговорил, поднимаясь Захар. Тут и Петр поднялся. И ушли они из-за стола суетливо. И где-то совсем рядом за стенкой зазвучали их голоса и вздохи, потом что-то упало. Захар выругался. В ответ умиротворяюще прозвучал голос Петра. Ангел сидел один за столом. Мысли ушли. На душе было легко, но не радостно. Минут через пять вернулись Захар и Петр. Захар поставил на середину стола миску с куском копченого мяса и рядом положил три ножа с деревянными ручками. — Такого вкусного еще не выходило, — сказал он с гордостью. — Все от дерева, конечно. Какое дерево положишь? Если оно со вкусом, то вкус от при сгорании в мясо переходит. А я еще листьев дикой малины добавил. И он, взяв один из ножей, потыкал сначала кусок мяса, а потом резанул по нему так, что ломоть от него отрезался и из миски упал на стол. Захар взял его крепкими толстыми пальцами и стал сосредоточенно есть. Глава 28. Зауральская весна набирала силу. Во время переезда из одного тылового города в другой Марк Иванов любовался зеленью, лесными и полевыми цветами, радовался слыша пение жаворонков и просто крики диких птиц. А по ночам, часто просыпаясь от скрежетания матрасной сетки, он замирал, затаив дыхание, слушал тишину, иногда нарушаемую природными шумами, ветром, дождем или невидимым зверем. В некоторых рабочих общежитиях или просто в хатах, где они ночевали, водились мыши. И там Марк прислушивался ночами к их перебежкам и попискиванию. Как-то свыкся он с своей тяжелой жизнью, свыкся с наглазной повязкой из темной материи. Уже пятый год шла война. Пятый год они с Кузьмой мотались по ее дорогам. Правда, после ранения дороги были уж не военными, а тыловыми, но легче от этого не стало. Вот этой майской ночью Марк лежал в маленькой комнатенке третьего этажа рабочего общежития какого-то завода. Рядом храпел приставник Парлахов, на столе в своей клетке спал попугай Кузьма, а Марк лежал, затаившись, и слушал тишину. Он лежал под окном, и страшно хотелось ему приподняться и посмотреть в это небольшое окошко. Но боялся Марк скрипа матрасной сетки, боялся разбудить попугая, которому тоже необходим отдых. Боялся разбудить и Парлахова.